муза, музыка, и без нее никак. Моя свобода здесь, а не внутри кошелька. Москва, любимый город, город греха. Она дышит свободой, и ты ее вдыхай. Я снова устал, значит, хорошо отдохнул. За мечтой так быстро, словно болт, выпивший Red Bull. Среди акул, которые так и норовят проглотить. Но если любите яд, тогда бон аппетит. Парень не стандартов, ни лейблов, ни контрактов. Делаю то, что люблю, опасен, как атомный реактор. И не надо ни премии, ни грэмми, ни грамотных значков. Это летит тебе флеер, как картину трехочковый. Удары сердца с ударами беда. И никуда не деться, ахиллесова пята. Остановлюсь, братан, да как бы не так. Во мне нет кнопки отмена, беда. Помни, это бунт, мы рушим все табу. Сами вершим судьбу, и это не забудь. Не бросай весла, ведь я еще гребу. Жизнь дана одна, и надо продолжать борьбу. Бунтарь, это мой тайм, руки вверх. Бунтарь, это мой тайм, руки вверх. Бунтарь, это мой тайм, руки вверх.